Глава 49. Лёва. Я в Москве. Во сколько заканчиваются занятия? Сам тебе наберу. Набиваю, пока пересекаю аэропорт, лавируя между чемоданами, детьми и спешащими взрослыми. Отправляю Камиле, закидываю телефон в карман. Ответить она все равно не сможет. У них лютые преподы. Трубки во время лекции доставать не разрешают, а она у меня умница-разумница. Правила не нарушает, лекции не пропускает, до часу ночи зубрит анатомию, пишет конспекты. На перемене Ками наберет. Она знает, что я сегодня возвращаюсь. Выхожу из здания, несколько раз втягиваю в легкий тяжелый столичный воздух, решаю пока поехать домой, принять душ, переодеться, заглянуть на собственную квартиру, закинуть что-нибудь в холодильник, а потом можно ехать в универ за Ками. Соскучился. Жуть просто. Больше 2 месяцев в разлуке. Сначала у меня была возможность прилететь к ней на остров. Но Ками упросила меня этого не делать. Пояснила, что из-за отца. Я отступил. Хотя меня страшно разрывало на части. Потом у меня начались проблемы с проектом. Иногда по 2 суток не спал, чтобы скорее все завершить и вернуться в Москву. Ками страшится реакции отца. Для нее он непотопляемый авторитет. Заслуженно, не спорю. Я тоже Марата очень уважаю, но девочке нужно дать немного свободы. Во мне сидит тот еще собственник и ревнивец. Но я всячески гашу эти чувства в себе, чтобы не передавить. Чувствую, что Камила задыхается от гиперопеки. На глотку себе наступлю, но сделаю все, чтобы Ками была счастлива. Она должна крепко стоять на ногах, даже если меня или ее отца не будет рядом. Свобода нужна каждому человеку, Ками в особенности. Хватит ее держать в хрустальном замке и подкладывать подушки возле каждой кочки. Я не могу диктовать отцу, как воспитывать собственную дочь, но я могу ее забрать себе. Перед началом учебного года Марат предупредил Ками, что замужество стоит рассматривать только после окончания университета. Когда она озвучила мне новость убитым голосом, я едва сдержался, чтобы вслух не высказаться. Мои планы резко отличаются от планов Шаха. Все в нашем окружении уже догадываются, что я одержим Камилой. Если Марат думает, что 6 лет я, как долбоебыш, буду ходить с ней за ручку, то он меня сильно удивит. Вообще, я собираюсь в ближайшее время встретиться с Маратом, открыто все обсудить. Затянул с этим. Теперь вот выслушиваю разного рода бред. Беру такси, еду домой. Водила не пытается возить кругами, чтобы содрать с меня побольше, поэтому оставляю ему приличную сдачу. Дома только мама. Отец на работе, мелкие на занятиях. Уля бы возразила. Фыркнула недовольно, услышав, как я ее мысленно называю, но она навсегда останется для меня младшей сестрой, даже если ей будет глубоко за 40. Старшие братья, они такие, поэтому и Марата где-то могу понять. Стараюсь не злиться на него, но это не отменяет того факта, что мне с Ками еще через многое придется пройти. Я не перекладываю вину на Камилу. В нашей ссоре, которую и ссорой нельзя назвать, был мой косяк. Я ведь с пеленок ее знаю. Ками боится разочаровать тех, кого любит. Знаю все закидоны принцессы. Вспылит, обидится, надумает себе всякого, потом сама от этого страдает. А тут чувства. Я ведь вижу, что она в меня влюбляется. Когда я вернулся из Америки, Ками меня боялась. Но умудрялась зло сверкать глазами. А тут попыталась проглотить обиду, а она застряла в сердце. Ну и понеслось. Ками дала мне до хрена времени на раздумья. 1,5 месяца удушающего ада. Сколько раз мне приходила в голову мысль отпустить ее, дать время повзрослеть, а сам от этих идей захлебывался. Я без нее 4 года не дышал, еще несколько лет бы не выдержал. Сама позвонила, хотя позже призналась, как было дело. Посмеялись, тронула ее честность, до боли в душе. Трогательная такая, напуганная девочка, которая впервые влюбилась. В меня ведь влюбилась. Добился своего, значит. в ответе за ее чувства и поступки. Мы с ней каждую ночь по несколько часов висели на видеосвязи. Для Камилы это было важно. Важно стало и для меня. Сблизились, многое обсудили. Эта разлука пошла нам на пользу, хотя нервов съела немало. «Лёва, сынок!» Мама, увидев меня, расцветает и спешит обнять. От неё вкусно пахнет, этот запах ассоциируется с теплом и любовью. Хорошо дома. Позволяю себя потрепать по волосам. По семье я тоже соскучился. А мама для меня особый человек. Покормлю тебя. Мама не спрашивает, она ставит перед фактом и спешит к кастрюлям. Я очень плохой сын, но сейчас мне хочется поспешить к своей девушке. Смотрю на часы. Сегодня вторник, значит, занятия у Камилы заканчиваются в 2:30. У них препод на конференции, и последней пары временно нет. У меня чуть больше 2 часов, чтобы успеть ее забрать. Мам, я не голоден. В самолете поел. Пока в душ схожу, вбегая по лестнице на 2-й этаж. Времени действительно в обрез. В кармане разрывается телефон. «Привет!» Слышу любимый голос. В нем радость, волнение, еще какие-то эмоции. Совсем скоро смогу ее прижать к себе. Кровь в венах нагревается от предвкушения. «Нормально долетел?» «Привет, нормально!» «Когда тебя можно будет забрать?» Прижимая трубку плечом к уху, скидываю с себя одежду. «У меня сегодня только 2 пары. Отпросилась с лекции, чтобы тебя предупредить. Смотрю на часы. 5 минут на душ. Все равно не успею. Через час буду у тебя. Подождешь немного?» «Подожду». Замечая, как сбоит ее дыхание. Я помешан на ней. Мелочь, а у меня стоит. Не согнуть. В планах начать портить любимую девочку. «Ками, предупреди своих, что вернешься поздно». Голос от возбуждения звучит резко. «Что я им скажу, Лёва? Мне не нравится слышать в её голосе страх. Девочка у меня тепличная. Отцу не сможет ничего сказать. Ладно, я сам всё решу. Ты меня, главное, дождись. Лёва, ты у папы собрался меня отпрашивать?» А вот и паника подкатывает. «Ками, ты сейчас успокоишься, вернёшься в аудиторию. Веришь мне?» «Верю». Выдыхает, не задумываясь. Плохо, что автоматом выпаливает. «Все будет хорошо, через час я у тебя. Поговорим в машине». Промолчал о том, что я собираюсь украсть ее в свою квартиру. Она и так нервничает. Приняв душ, быстро оделся. Прихватил с собой подарки, купленные специально для Ками. Попрощался с мамой, поморщившись и виновато улыбнувшись, под ее укоризненным взглядом поспешил в гараж. Чтобы не застрять в пробке, решил ехать на мотоцикле. Надо было узнать, в чем сегодня Ками пошла в универ. Если в коротком платье, у нас проблема. И моя проснувшаяся ревность, которая начинает душить. Стоит представить, сколько слюней обронили малолетки, глядя на ее красивые ноги. Выезжая за ворота, но прежде чем двинуться к универу, набираю Марату.